Абади-Бабы, или же ослепительной лихостью любого из членов Лориенского городского клуба. Достоинства, которых недостает Фолюберу. Виан распределяет между музыкантами джаз-оркестра Клода Абади, назывался также оркестр Абади Виана, любительского оркестра, возникшего сразу после освобождения Парижа и через несколько лет признанного лучшим оркестром Франции. В его составе Виан в качестве трубача принимал участие во множестве концертов и снискал славу одного из крупнейших французских трубачей. Абади-Бабой, Клод Абади, назван в новелле потому, что его оркестр принимал участие в балете «Али-Баба и 40 разбойников». Как руководитель он получает звание повара аншеф. Додди, Клод Леон, близкий друг Виана, ударник в оркестре. Раймон Фоль, брат Юбера Фоля. Грузнье, очевидно, прозвище одного из двух братьев Бориса Виана, также игравших в оркестре. Лориенский городской клуб пародируется название «Кафе Лориенте» в том же квартале Сен-Жермен-де-Пре, где играл джаз-оркестр Клода Лютера, который Виан высоко ценил. А между тем у Фолюбера были красивые каштановые глаза, мягко вьющиеся карие волосы и милая улыбка, которой он покорял все сердца, не ведая об этом. Но он никогда не осмеливался воспользоваться преимуществами своей наружности и вечно сидел в одиночестве, в то время как его приятели ловко отплясывали с красивыми девушками свинг, Життебург и аргентинскую тумбу. Это зачастую повергало его в уныние, зато по ночам он утешался с нами. Во сне он бывал полон отваги, и красивые девушки обступали его, умоляя как о милости, чтобы он с ними потанцевал. Фолюберу вспомнился сон, который он видел сегодня ночью. Ему приснилось прелестное создание в платье из лиловато-голубого крепа. Светлые волосы падали ей на плечи, на ногах были маленькие туфельки из голубой змеиной кожи и забавный браслет, который он не мог бы уже описать в точности. Во сне он ей очень понравился, и кончилось тем, что они вместе ушли. Наверняка он ее поцеловал, а, может быть, добился и большего. Фолюбер покраснел. У него еще будет время об этом подумать по пути к Леобилю. Он пошарил в кармане, проверил, хватит ли денег, и вышел купить бутылку ядовитого аперитива самой дешевой марки. Сам он вообще не пил. В то время, когда Фолюбер протирал глаза, майор, вырванный из объятий сна сиплым голосом своей нечистой совести, ощущая привычный жуткий привкус перегара во рту, спустил ноги на липкий пол. Его стеклянный глаз зловеще сверкал в полутьме, освещая гнусным светом кусок шелка, который майор расписывал. Вначале рисунок изображал дога отца и дога сына, но теперь все вместе стало смахивать на гиблое тело, и майор понял, что ему предстоит нынче совершить дурной поступок. Он вспомнил о предстоящей вечеринке у Леобиля и зверски ухмыльнулся в ре-мажоре, притом сфальшивив.